Глава 36. Филипп. Чинить свой корабль – это значит быть астером. Земляне лениво проживают свой век, проедают правительственное пособие и эксплуатируют пояс. Марсиане-пыльники жертвуют своими и чужими жизнями ради вечной мечты превращения Марса в новую Землю, несмотря на то, что ненавидят старую. А что остается астерам? Они чинят свои корабли, добывают руду на спутниках и астероидах. Заставляют каждый обломок служить дольше, чем ему предназначено. Они используют все свои знания, ум и способности, чтобы выжить в вакууме, словно горстка цветов, растущих в дикой пустыне. Взяться за ремонт Пеллы — это правильно и естественно. Точно вдох после выдоха. Филипп ненавидел себя за то, что ему не хочется этого делать. В первые дни речь шла о простой работе, на ходу. Но даже тогда он постоянно ощущал на себе взгляды, а разговоры стихали, когда он подходил поближе. Занимаясь сваркой между корпусами, Джози и Сарта, не зная, что он на их чистоте, говорили про опасность кумовства, а когда он показался, сделали вид, что ничего такого не было. В столовой компанию Филиппу составляли только новости с искалеченной ими земли. Отец его не вызывал и обязанности не ограничивал, но и это было бы лучше, чем такая неопределенность. Если бы его наказали, по крайней мере, он мог бы утешиться тем, что страдает безвинно. Вместо этого он просыпался в свою смену, шел помогать с ремонтом и жаждал оказаться где-нибудь в другом месте. Необходимость лететь в док возникла только когда выяснилось, что для поврежденного двигателя требуется новый кожух. В другой жизни они попытались бы дойти до Цереры или Тихо, но станции второго порядка еще неплохо функционировали. Рея, Паллада, Веста. Но ими они не воспользовались. Поступивший от отца приказ направил их к Каллисто. Подошел новый эскорт с орудиями наготове, готовый защитить Пеллу от торпед и атак вражеских кораблей. Но хотя и Земля, и Марс, и АВП Фреда Джонсона, возможно, следили за Пеллой, они не позволяли себе отдаляться от своих баз и флота. Пелла оставалась добычей, но никто не хотел из-за нее рисковать. Лежа в своем аварийном кресле, Филипп смотрел канал с Европы о группах Ньюта-Араб. Полдюжины плохих секс-комедий, только потому что в них играла Сильви Кай, и мечтал о новой атаке. Напасть на какой-нибудь мелкий флот с Росинантом во главе. Гребаный Джеймс Холден и, сука-предательница мать Филиппа, командуют, вопят за своими торпедами и рельсовыми пушками. Иногда фантазии кончались тем, что Пелле достается еще больше от кого-то другого, и тогда все понимают, как непросто выиграть битву. Иногда уничтожением Росинанта, разорванного, превращенного в облако газа и обломки металла. А иногда Филипп представлял, что они сами проиграли и погибли. И в этом последнем, самом мрачном сне сливались самые мрачные мысли. Это станет концом корабля. Они никогда не доберутся до Каллисто. Уцелевшая верфь Каллисто располагалась на обращенном в противоположную сторону от Юпитера полушарии спутника. Прожекторы отбрасывали длинные, неизменяющиеся тени на поверхность и руины соседней верфи, давно разрушенной марсианской базы, уничтоженной одной из первых акций Вольного флота. Первой, которую возглавил Филипп. Пыль и крошечные обломки, потревоженные людьми, медленно опускались на Каллисто, создавая иллюзию тумана там, где совсем не было воды, а атмосфера ничтожна. Филипп наблюдал, как все ярче и длиннее делались блики света на поверхности спутника. Белые, сверкающие, как будто в пыль бросили горсти звезд. Раздался гулкий удар и скрип зажимов. Эта Пелла стала в ремонтный док. Филипп отстегнулся и поспешил к шлюзу. Там уже был Джози. Узкое лицо, желтые губы, зачесанные назад длинные сидеющие волосы. Джози, который вместе с Филиппом участвовал в нападении на Каллисто, был под его командованием. Он поднял бровь, глядя, как Филипп запускает цикл шлюза. «Ты чего-то без формы?» — сказал Джози, правда, с легкой насмешкой в голосе. «Я не на вахте». «Тухаст увольнение, Берег?» «Никто мне не запрещал». Филипп не мог скрыть раздражение. Взгляд Джози стал жестче, но он только отвернулся. Давление выровнялось, ну, почти. Внешний люк Пеллы открылся с легким щелчком. Достаточно громко, чтобы Филипп услышал изменение состояния, но не раздражающе. В доке ждала охрана. В легкой броне, с обшарпанными участками на груди и плечах, где еще проступали тенью полустертые логотипы Pink Water. Филипп махнул им в знак приветствия и пошел вперед, наполовину боясь, что его остановят, наполовину желая этого. До своего первого рейда Филипп никогда не бывал на Каллисто. Никогда не видел станцию, пока не отдал команду ее разрушить. Он не знал, какой она была прежде, но все же видел, что уцелевшая половина покрыта шрамами. По дороге из дока в жилой район он замечал замененные стены. На настилах тут и там виднелись заплатки другого цвета. Кое-где герметик выглядел более свежим. Неглубокие шрамы. Их можно и не заметить, если не знаешь, куда смотреть. Однако все справедливо. Необходимо было заполучить у марсиан антирадарное покрытие ради того, чтобы сброшенные на Землю камни стали невидимыми. Это часть войны. И все-таки, ведь он не старался разрушить Каллисто. Просто она оказалась совсем рядом с врагом. Это вина станции, не его. В просторном и высоком главном зале стоял гомон и шум голосов. Кары сигналили людям, требуя освободить дорогу. Сновали рабочие в серых комбинезонах с эмблемами вольного флота и татуировками АВП на запястьях. В воздухе воняло мочой и сыростью. Филипп отыскал местечко возле стены, прислонился спиной и наблюдал, будто ждал чего-то. Кого-то, кто заметит его, остановит, обвиняющий ткнет в него пальцем. «Это ты пытался разрушить верфи. Ты уничтожил нашу защиту. Знаешь, сколько нас здесь погибло?» Он ждал, когда что-то случится, но никто не обращал на него никакого внимания. Он для них никто, просто парень, стоящий возле стены. Бар, куда его в конце концов занесло, располагался в дальнем конце ремонтного комплекса, возле туннелей, ведущих в жилые кварталы на нижних уровнях и прямому проезду к Юпитерианской обсерватории на другой стороне спутника. За столиками из прессованного пластика сидели не только работяги из доков. Там были и девушки его возраста в ярких одеждах, пришедшие снизу, из жилых уровней. Были помятые люди ученого вида, горбившиеся над своими ручными терминалами и пивом. Филипп смутно помнил, что где-то здесь, на Каллисто, был хороший университет, что-то связанное с техническими институтами Марса. В его сознании это отчего-то никак не ассоциировалось с местом, на которое он совершал налет. Он сел за украшенный горшком с живой зеленью ярко-розовый столик в стороне от всех. Отсюда он мог видеть на большом, во всю стену экране, ленту новостей, бормотавшую что-то невнятное, как недовольный пьяница. Или разглядывать ярких, как птички, девушек, которые болтали и старались в его сторону не глядеть. Он заказал черную лапшу в арахисовом соусе и крепкое пиво из меню на столе. Расплатился чеком вольного флота. На один долгий миг Филипп испугался, что стол не примет оплату. Скажет, что деньги негодные, и все при девчонках. Но столик весело звякнул, взял деньги и выставил таймер заказа. 12 минут. Поэтому 12 минут Филипп смотрел новости. Земля по-прежнему доминировала, несмотря на свои беды. Картины опустошения чередовались с изображениями серьезных дикторов, глядящих в камеру или берущих интервью у других людей. Серьезных и льстивых, или злобно визжащих, будто другие койо трахают их возлюбленных. Яркие девушки не обращали внимания на экран, но Филипп не переставал наблюдать. Улица, так глубоко покрытая пеплом, что женщины расчищают ее потрепанной лопатой для снега. Замученный черный медведь, бросающийся то в одну сторону, то в другую, растерянный и несчастный. Какие-то чиновники из правительства полумертвой земли на заполненном мешками с трупами стадионе. Подоспели лапша и пиво, и Филипп начал есть, почти не сознавая, что делает. Он смотрел на сменяющиеся картинки, жевал, глотал, пил. Как будто его тело — корабль, чей экипаж молча делает свое дело. Он еще чувствовал гордость за разорение земли. «Мертвецы — это из-за него». Города, утонувшие в пепле, чернеющие моря и озера, небоскреб, горящий как факел, потому что некому потушить. Укрепления и храмы его врагов лежали в руинах и под слоем пыли, и все это сделал он. Тот набег, который он тогда совершил на Каллисто, позволил этому произойти. Сейчас рядом были и конец, и начало. Одно проглядывало сквозь другое, как сложенные вместе два листа пластика, как плотно сжатое время. Все та же победа, все та же его победа, но теперь к ней примешивался странный привкус, как к молоку, которое вот-вот прокиснет. Признай, как мужчина, скажи, что ты не справился. Но нет, это была не его ошибка. Веселые девушки поднялись стайкой, смеясь, касаясь рук и целуясь в щеки. Потом разбежались. Глядя им вслед, с желанием и безнадежно, Филипп увидел входящего Коралла. Этот старый астер мог бы быть водителем меха, техником или сварщиком. Седые редкие волосы коротко пострижены. Плечи, лицо и руки покрыты шрамами, следами прожитых лет. Он постоял с минуту, осматриваясь, явно не задумываясь, что ищет, а потом заковылял к столу Филиппа и уселся напротив, как будто явился навстречу. «Привет», — сказал старик, преодолевая неловкость. «Это он тебя прислал?» — спросил Филипп. «Да никто меня не посылал, Абер. Я смекнул, что вот надо пойти». Филипп поковырял лапшу. Миска не опустела и наполовину, но аппетит уже прошел. Как будто медленно подступающий изнутри гнев заполнил место, предназначавшееся для еды. «Напрасно. Я тверд, как камень. Еще вдвое крепче». Это прозвучало как хвастовство, как обвинение. Филипп сам не знал, что хотел сказать, но только не это. Он бросил вилку на кучку лапши и соуса и отодвинул миску на край стола, чтобы забрала обслуга. Но пиво оставил. «Да я ж ничего такого», — сказал Коралл. «Но и я когда-то был в твоем возрасте. Давно, но я не забыл. У нас с отцом так бывало. Случалось, он обдолбается, а я напьюсь. И мы целыми днями орали друг на друга, спорили, кто тупее. Иногда даже дрались. Я как-то раз и нож вытащил, да». Коралл усмехнулся. «Ну, он мне отплатил в другой раз, но вы-то с твоим это ж совсем другое». «Тебе виднее», — сказал Филипп. «Твой отец, ну, он не просто твой отец, он Марко Инарес, лидер вольного флота, большой человек. Так много лежит на его плечах, столько мыслей, забот и планов. Не то что я или ты или все остальные. Нам с этим не справиться». «Да дело не в этом», — сказал Филипп. «Не в этом? Бестбьен, а в чем?» — спросил Коралл, и голос звучал тепло и мягко, успокаивающе. Гнев, который чувствовал Филипп, казался непостоянным, неустойчивым, как корка на гноящейся ране. Первая и справедливая ярость теперь стала менее достоверной. Внутри нее словно появилось нечто иное, гораздо худшее. Он до боли сжимал кулаки, но больше не мог сдержаться. Гнев, даже не гнев, раздражение, ускользал. Его место заполняло необъятное чувство вины, такое огромное и болезненное, что невозможно сосредоточиться. Он сожалел не о том, что без разрешения оставил корабль, не об упущенной возможности сбить Росинант, не об уничтожении Земли и не о ранах Каллисто. Его сожаление было обширнее. Оно заполняло собой Вселенную. Вина больше Солнца и звезд, и космоса между ними. Что бы там ни было, все это — его вина и его ошибки. Он не просто сделал нечто ужасное. Прежний Филипп остался лишь оболочкой, заполненной чувством потери. Подобно тому, как превращается в камень плоть древнего ископаемого. «Я ошибся», — произнес Филипп, выбирая слова, чтобы описать нечто большее, чем позволял язык. «Я чувствую это, как будто...» «Вот черт!» — хрипло выдохнул Коралл. Его взгляд остановился за спиной Филиппа. Выхватил что-то в ленте новостей. Филипп обернулся, вытянул шею, чтобы лучше видеть экран. Со стены смотрел Джонсон, темноглазый, спокойный и мрачный. Внизу на красной полоске текст. Признан погибшим при атаке вольного флота. Развернувшись обратно, Филипп увидел, что Коралл уже вытащил ручной терминал и торопливо, насколько позволяют скрюченные пальцы, листает ленты новостей. Филипп подождал, потом извлек свой терминал. Новость оказалась несложно найти. Она заполняла все ленты, и пояса, и внутренних планет. Источники из корпорации «Тихо» на Земле подтверждали гибель Фредерика Джонсона, в прошлом служившего во флоте ООН, известного политического деятеля, общественного организатора и представителя Альянса внешних планет. Скончался в результате травм, полученных при внезапном нападении сил вольного флота. Филипп читал, боясь, что чего-то недопонимает. Это был просто поток слов и картинок, не имеющий отношения к его жизни. до тех пор, пока сидевший напротив Коралл не ухмыльнулся и не заговорил. «Мои поздравления, Филиппита. Выходит, ты его все же достал». На Пелле из всех корабельных динамиков неслась веселая музыка. Барабаны, гитары, радостные торжествующие голоса. Сарта, первая, кого Филипп встретил, выйдя из шлюза, обхватила его, прижимая щекой к щеке, оставив у него чувство неловкости от прикосновения ее груди. Она поцеловала его, быстро, но в губы, и Филипп ощутил привкус дешевого мятного ликера. Столовая была заполнена, как на вечеринке. Похоже, перед лентой, объявляющей о гибели палача станции Андерсон, собрался весь экипаж. Комната казалась душной от жара тел. Его отец, улыбаясь, расхаживал между людьми, с важным видом похлопывал по плечам, как счастливый жених на свадьбе. С его лица исчезло выражение угрозы и недовольства. Едва увидев вошедшего в набитую комнату Филиппа, он сложил у сердца обе руки, удвоенный жест поздравления. Филипп понимал, после атаки на Землю это стало их первой настоящей победой. Да, Марко продолжал говорить об успехах, но они отступали, беспорядочно дрались или казнили мятежников вроде Аендорской волшебницы. С той поры, как они оставили Цереру, вольный флот нуждался в прочном, неоспоримом успехе. И вот этот момент настал. За него сейчас наверняка пили даже самые трезвенники. Программа новостей исчезла. На ее месте появился логотип вольного флота, и рев экипажа стал еще громче. Каждый говорил соседу, чтобы тот вел себя тише. Кто-то вырубил музыку и вместо нее включил звук на экране. Когда там появился Марко, еще более горделивый и важный, чем тот, что в комнате, его голос загремел во всей Пелле. «Фред Джонсон утверждал, что представляет интересы тех, кого подавлял. Он начал карьеру с убийства астеров, а потом объявил о желании стать их голосом. Те годы, когда он представлял АВП, отмечены просьбами о снисходительности и терпении и постоянными отсрочками освобождения пояса. Его судьба постигнет каждого, кто поднимется против нас. Вольный флот будет защищать пояс и охранять от врагов, как внутренних, так и внешних, отныне и навсегда». Речь еще продолжалась, но экипаж зааплодировал так громко, что Филипп больше не слышал слов. Марко поднял руки. Не призывал к тишине, просто купался в шуме. Его сияющий взгляд снова нашел Филиппа. Отец заговорил, и Филипп прочел по губам. «Мы это сделали». «Мы?» — думал Филипп. В него врезался Аман, сунул в руку грушу с каким-то спиртным. «Мы это сделали». Когда он говорил об ошибке, она была только моей, а победа наша. Он затих посреди бурлящего шторма веселья. В памяти мелькнула картинка, яркая и отчетливая, как во сне. Он не мог припомнить, откуда она, и подумал, должно быть старый фильм, драма. Ослепительно красивая женщина, глядя в камеру сквозь туман, произнесла странным голосом. Он заморал кровью и мои руки. Решил, что так проще мной управлять.